Глава 6. Новости обоих миров. Переезд. Сторожа за соседней дверью. Вот так вот. Слишком уж радостно заявила мне абсолютно реальная, а не игровая ипостась беды, вопреки всем правилам, оседлавшей крышку моего любимого гроба. Впрочем, я сидел рядом. Наши колени то и дело соприкасались, когда на очередной дорожной кочке мой игровой кокон мягко покачивался в своем ременном стойле. Совсем небольшой фирменный грузовик с броской лазурной надписью «Вальдира» на обоих бортах вез нас к новому месту обитания. Мы покачивались, словно на качелях. Кокон находился в подвешенном состоянии, не касаясь покрытого толстым слоем резины дна кузова. Владелец перевозимого кокона имел законное право сопровождать свое имущество так же близко, как люди сопровождают заболевших родственников в машине скорой помощи. Для этого имелось 3 мягких сиденья. Сервис на высшем уровне. Мы же пренебрегли удобствами и уселись на закрытой крышке моего древнего кокона, легко выдерживающего такую нагрузку. Еще бы. Это ведь старая и почти неубиваемая модель. Почему я покачивался в позе наездника на крышке собственного кокона? Все просто. Мы переезжали. Далеко позади остался мой новый дом, а сейчас мы стремились к моему еще более новому жилищу. «А ты и рада», — обвинил я беду в чрезмерном ликовании, ткнув ее указательным пальцем в живот, за что сразу схлопотал сдачу в виде легкого шлепка по груди. «Не рада», — надулась Кира. «Но и не горюю. О, смотри!» Наш разговор опять крутился вокруг многострадального Акальроума и клана Неспящих. Сейчас было немного за полдень, и вот уже как 3-й час по игровому телевидению и инету сообщали одно и то же. Город пал. Ну, или почти пал. Выражения ведущих были более чем обтекаемыми. Но вот изображение... Возглас Киры «Смотри!» относился к прикрепленному к стенке кузова небольшому и плоскому телевизионному экрану, настроенному только на один вещательный канал. На вести Вальдира. Причем, несмотря на специфическое название, телевизионный канал показывал не только видео из самой игры, но и реальные новости из всех точек мира, лишь бы они были связаны с Вальдирой косвенно или напрямую. В текущий момент на экране мелькали бушующие волны, перекатывающиеся через крыши домов и несущиеся по улицам, подобно селевому потоку. Съемка велась сверху и в реальном времени. Оператор, судя по всему, парил в воздухе, приятным и ничуть не взволнованным баритоном, комментируя попавшие в его объектив разрушения и события. Суть же заключалась в следующем. Ожесточенные битвы за славный град Акальроум шли с того самого момента, как мы активировали сию битву путем приманивания павшего бога Деграция с помощью льда и китового мяса. То есть всю ночь и большую часть утра. Где-то там, посреди дикого хаоса, сейчас сражались десятки тысяч игроков. Это уже была не просто схватка, а самая настоящая война. Сотни кланов приняли участие в битве с обеих сторон. Дикая бойня. Под бодрый голос диктора на экране полыхали молнии, впивающиеся в бурлящую воду. Мелькали бронированные спины невиданных морских чудовищ, чувствующих себя на улицах города, как в родной стихии. За то время, что мы с Кирой провели в кузове, я насчитал 17 падений метеоритов. Ими уже палили без разбору, накрывая огромные площади ударом массовой магии. И это далеко не единственное заклинание такого класса, применяемое в разразившейся войне между сухопутными и морскими расами. Землетрясения, цунами, штормы, снежные бураны, водовороты, кислотные воронки, каменные дожди, призванные демонические сущности гигантских размеров. Все эти бедствия непрестанным потоком изливались на несчастный город из рога войны. Мне хватило одного взгляда на экран, чтобы понять самое главное. Окажись я там, умер бы в течение нескольких секунд. Тут каменные стены не выдерживают кошмары и превращаются в мелкую щебенку. Что уж говорить о тощих магах. Ракурс камеры сменился. Теперь мы видели город с большого удаления. Беда. Там, где не было воды, полыхали огромные пожары. В синее небо вздымались гигантские столбы чадного дыма, то и дело рушился очередной дом на время войны, потерявший статус неразрушимого. Того и гляди, весь Акальроум окажется лежащим в руинах, за исключением знаковых и абсолютно неуничтожимых зданий типа аукциона и банка. Они устоят даже после ядерного удара, от которого на их стенах не появится ни единой подпалины. «Храм Смеяны добросердечный горит», — мрачно изрекла Кира, глядя на охваченное неестественно фиолетовым пламенем здание в виде богато украшенного желтым и красным купола с башенками. «Это уже не первый», — ответил я. «Скоро дождутся на свою голову пришествия крайне злых богов». «Если вся эта кутерьма была затеяна ради спятившего краба, и раз она до сих пор продолжается, значит, ахилоты его еще не смогли вытащить из катакомб в открытое море. И значит, бодрый план баронессы типа «Блицкриг» со звоном накрылся медным тазом». «Местные гибнут пачками», — вздохнула паладин Кира. «Жалко». «Не все», — ободрил я ее, указывая на виднеющиеся на экране одни из ворот города, из которых вытекал жидкий поток беженцев. «Но да, погибли многие. Война — штука такая. А вот баронесса, думаю, она сейчас в дикой ярости, рвет и мечет, из нюш палит в разные стороны, меня через каждое матерное слово вспоминает. Ага», — снова обрадовалась Кира, явно недолюбливающая властную главу клана Неспящих. «А твои не там?» — осведомился я. «Там», — кивнула девушка, перекинув ногу через крышку и облокотившись на меня боком. «Воюют. Рассылка сообщений еще ночью была о массовом сборе. Всем, кто больше 200-го уровня, сбор у заякоренного маяка рядом с Акальромом. Остальных просили собраться в клановой цитадели, чтобы взяли на себя нагрузку обязательных ежедневных квестов и добычу ингров. В общем, у нас сейчас все на ушах стоят. Надо и репутацию с Акальромом поднять по возможности и не провалить ежедневную нагрузку. Бедные рекруты сейчас пашут в поте лица». «А ты?» «А я в отпуске», — отрезала Кира. «С тобой интересней». «Хм», — скривился я, приобнимая свою беду. «Прилипчивое слово». Голос с экрана пообещал, что мы скоро вернемся к тревожной ситуации вокруг древнего города Акальроума. А пока нас ждут новости с побережья Окинавы, Япония. Телевизионный канал решил ненадолго нырнуть в дела мирские, дела реальные. Новости не заставили себя ждать. И мы увидели, как из-под обломков нескольких зданий при помощи крана достают грязный и несколько поврежденный кокон, сильно отличающийся от моей старой модели, как видом, так наверняка и внутренностями. Женский радостный голос незамедлительно проинформировал всех зрителей о случившемся в Японии небольшом землетрясении. Последствиями коего были рухнувшие дома и несколько десятков жертв. Тем временем кокон мягко опустили на землю, подбежавшие спасатели с небольшой натугой вскрыли крышку устройства, и камера запечатлела усталое, испуганное, но явно живое скуластое лицо мужчины средних лет и средней небритости. Еще в наличии имелись темные потеки под носом и расфокусированный взгляд. Не иначе контузило бедолагу. Как видите, японское подразделение компании Вальдира не зря ввело на рынок широко рекламируемую модель кокона Extreme Defense. Бодро заливалась девушка-ведущая с короткой и нарочито растрепанной прической. Причем говорила на чистейшем русском языке без малейшего акцента, несмотря на явно азиатскую внешность. Вот уже сутки игрок, оказавшийся внутри кокона, в то время как его дом обрушился из-за землетрясения, находился под завалами. И, как видите, он остался в живых и не получил практически никаких серьезных физических травм. Смотрите, он пытается самостоятельно встать. Новые модели Extreme Defense в данный момент являются одними из самых популярных. Компания заботится о жизни и здоровье игроков каждый день, неустанно прилагая все усилия для обеспечения безопасности и совершенствования... «Это уже не кокон», — буркнул я, глядя на чудо инженерной техники. «Весит как танк, а стоит как самолет. И чем-то на ядерную бомбу смахивает. Как же она там сказала? Не получил серьезных физических травм? А моральную? Его же, считай, на сутки заживо в самом настоящем гробу похоронили. Так сбрендить можно. Хотя да, спорить тяжело, все же живой остался». «И еще этому чудику штраф впаять надо», — поддакнула Кира. «За что?» «За то, что остался в игре, несмотря на предупреждение», — пояснила девушка. «О том, что будет землетрясение, предупреждали почти за час до его начала. Все японские коконы включены в сеть предупреждений о стихийных бедствиях, да и наши тоже. А этот выживший, видать, плюнул на предупреждение и продолжил убивать виртуальных кроликов. Вот тебе, пожалуйста, закономерный итог. Из-за таких раздолбаев, как он, и ведутся дебаты о принудительном отключении коконов, попавших в зону экстремальных ситуаций. Но кокон — это нечто. Крышка моей модели даже удара кирпича не выдержит, а на этом всего несколько царапин. Броневой кокон? Может, в нем и запас воды есть? И туалет, — подхватил я. А еще велотренажер и шлем с титановым иракезом. Купить хочешь? Хм. Кир, это передоз. Если к этому чудищу гусеницы приделать, настоящий танк получится. Такие только конченые параноики покупают. Вон мой старенький, работает как часы. Часы с ржавой кукушкой, — фыркнула Кира. Так, — обиделся я. А ну, слазь с моего кокона. Ты в нем спала, между прочим. Он тебя приютил, а ты его вон как обзываешь. Слазь, иди на сидушку. Рос, не пихайся. Хороший у тебя кокон, хороший. Ну не пихайся, я только пригрелась. Что мне теперь, извиниться перед твоим коконом? И с чувством. А вот фигу. О, смотри, опять о Кольровом показывают. Ты тему не меняй. О, вот это разруха. Как думаешь, кто победит? Мы или амфибии жаберные? В смысле? Мы, конечно. Подводникам сухопутный город зачем? Не будут же они вечно цунами поддерживать. А без гигантских волн уровень воды не поддержать? Да нет, я про деграцию. Вытащит его или не вытащит? А вот это уже большой вопрос, задумалась Кира. С телеэкрана ничего не разберешь. Надо там быть, на передовой, чтобы хоть что-то понять. Ясно, что не спящие обломились с хрустом. Слишком уж все это затянулось. А вот что дальше будет, тут уже как карта ляжет. Мы ведь не знаем, кто еще замешан в этом винегрете. Обломились с хрустом? Хмыкнул я. Да. «Чует моя душенька, злится на меня сейчас Буся. Ой, злится». «А ты и рад». Не повторяй чужие слова. Мой новый дом воображение особо не поражал. Ни с дальнего расстояния, ни вблизи. Зато удивлял своей монументальностью. Больше всего он смахивал на прямоугольный многоэтажный бункер, для веселости покрашенный в жизнерадостный желтый цвет с белыми карнизами и обрамлением окон. Постройка явно типовая, ничего модного, никаких горгулий под крышей. В наличии имелась серьезная дверь, несколько камер наблюдения и пост охранника в вестибюле. В общем, 12-этажная домина довольно сильно походила на дом Гоши. Имелось несколько лифтов, широкие ступени выложены ковровой красненькой дорожкой, на покрытых лаком деревянных перилах ни единой щербинки. Стены девственно чисты, а воздух напитан запахом цветущего жасмина. Да еще и музыка едва слышно играет, что-то спокойное. Снятые апартаменты находились на 7-м этаже, в дальнем конце широкого коридора. Дверь, стилизованная под фешенебельно-дубовую, на самом деле являлась стальной и, послушно открывшись, привела нас в мою новую берлогу. 4 просторные комнаты, кухня совмещена с залом и отделена от него лишь высокой стойкой на новомодный зарубежный манер. На полу поблескивающий паркет. И все. Больше ничего не было, если не считать за часть обстановки несколько десятков ящиков, набитых разными продуктами длительного хранения. Все доставили по составленному мною списку, посланному через интернет. За дверью, по соседству, в точно такой же квартире, будет расположена наша служба охраны из 4 человек, поселенных там моим отцом и им же вызванных из неведомых мне военных далей. Все как один широкоплечие и со специфически серьезным взглядом. Руководя бригадой техников, я указал, где следует установить мой кокон, после чего уселся на ящик с консервами и задумался о делах скорбных. Деньги на аренду 2 квартир, продукты, 2 холодильника, 2 стиральные машины и 2 микроволновки — это мои самые маленькие расходы всего за день. Суммы огромные. Я залез в дикие долги. И должен был собственному отцу. В общем, если раньше при случае неудачи я мог пожать плечами и сказать что-нибудь вроде «Да и фиг с ним, переживу». То теперь... Теперь все было куда серьезней. Если не заработаю деньжат, подставлю собственную семью. Твою же мать! А ведь как все весело начиналось. Кстати, об отце. Квартиру он выбрал самолично, несмотря на незнание моего города. Но упомянул, что посоветовался с кое-кем знающим. При этих словах у меня сразу перед глазами возник суровый образ мамы Лены. Но высказывать свои догадки я не стал, лишь молча кивнув. Отцу я верил, равно как и его здравому рассудку, за исключением отношения к собственному сыну, то есть ко мне. Когда речь заходила обо мне, логика у отца отказывала. Но папуля никому не отдаст право убить сыночка. Предпочтет сделать это сам и с удовольствием. Поэтому в правильности выбора квартиры можно было не сомневаться. Здесь надежное место.